приемной принцессы все было как всегда, но Гашпар не находил себе места, ожидая, что вот-вот сюда вломятся воины Михая. Мучила и неизвестность. Лайда не знал ни того, что стало с Шандором и Сташиком, ни того, что творится в родной Гелане. Слушая щебетание придворных девиц и шмелиное гудение дуэни, Гашпар чувствовал, что потихоньку сходит с ума. Наконец, затянутая в лиловая костлявая дама пригласила его к принцессе. Илана была не одна. Рядом, отвернувшись к окну, стоял сменивший Лукиана высокий бледный Нобель. Рука Гашпара сама легла на эфес шпаги, но обнажать оружие ему не пришлось. Принцесса в защите не нуждалась. Серебряный никогда еще не видела и такой красивой. Илана переоделась в розовое платье, поверх которого был наброшен плащ цвета поспевающей вишни. На обнаженной шее принцессы переливались невиданные красные камни. В ушах колыхались серьги, а гордую головку венчала диадема. Ланка улыбнулась лейтенанту и поманила его рукой. Тот подошел, ничего не понимая. Туалет принцессы годился для большого приема, но не для длительной скачки. «Дан Лайда», — принцесса говорила решительно, но больше всего лейтенанта убедил восторженный свет в ее глазах. «Человека можно заставить произнести нужные слова, но заставить его радоваться нельзя. Так уж вышло, что я не еду. Перед Шани я извинюсь, и можешь мне поверить, вас никто не осудит за то, что вы бросились мне на помощь. Во всем виновата я. Не выслушав, что мне хотел сказать отец, я подняла настоящий переполох». Серебряный, недоумевая, смотрел на девушку. А та хитро ему улыбнулась и сказала: «Одним словом, я не еду, но вот ты. Я прошу тебя отвезти письмо и подарок няньке моей матери. Я за всеми этими делами совсем забыла о старухе. Данбо уже распорядился, чтобы тебе дали лучшего коня». Отчаявшись что-то понять, но несколько успокоившись, Лайда щелкнул каблуками и вышел. Данбо лично проследил, чтобы его не задерживали. На конюшне лейтенанта ждал полностью оседланный конь, не были забыты даже фляга с вином и седельные сумки, заботливо заполненные, годящиеся для похода с нитью. Так и не перемолвившись словечком с Шандором, Гашпар Лайда погнал коня вперед, утешаясь тем, что к вечеру завтрашнего дня будет дома.